Глава 15. Боевые действия на Южном фронте перешли в стадию непрекращающихся обстрелов и последующих за ним штурмов. Настырность австрийского командования, раз за разом отправляющего в наступление свою пехоту, могла исходить только из-за жестких требований германцев любым способом ослабить давление русской армии на Турецкую империю. Были у противника и успехи. Прорывы на несколько километров, которые нам приходилось купировать силами резервов и контратаками первой штурмовой дивизии. За сухими цифрами докладов, как правило, скрывались невероятные истории о героизме наших солдат, сдерживающих атаки противника. Жестокие сражения в окопах, где звериная ярость на ежедневные обстрелы, смерти боевых товарищей и ужасные условия существования нашла свой выход. В ближнем бою в ход шло любое доступное под рукой оружие — штык, нож, топор или окопная лопата датского изобретателя Линнеманна, что позже стало известно как МПЛ-50. Несомненно, очень правильное вложение средств Российской империи, выкупившей авторские права на данное изобретение. В общем, кровь лилась рекой. На удивление, век пулеметов холодное оружие собирало свою кровавую жатву. К сожалению, цена человеческой жизни на войне невелика по обе стороны фронта, и гигантская мясорубка продолжала свою работу. Любая война проходит всегда по одному принципу. Накопление сил — наступление, истощение — оборона и новое накопление. Подловить противника во время отступления в свободных резервах на одном из направлений или начать контрнаступление после захлебнувшегося штурма — основное правило войны. Вот только не в нашем случае. Из-за масштабной кампании на Кавказском фронте нам просто нечем было наступать. Командный пункт 8-й армии, куда я приехал с проверкой, представлял собой образец, к которому должны стремиться все остальные. Командующий армией генерал Брусилов был крепким военным профессионалом, и под его началом служили такие же офицеры. По крайней мере, на фоне многих других генералов он, несмотря на мой скептицизм, выделялся успехами. «Алексей Алексеевич, как вы оцениваете обстановку на нашем участке?» «С долей оптимизма, Дмитрий Павлович», — ответил генерал, которому я недавно разрешил обращаться ко мне по имени-отчеству. «Положение на нашем участке фронта значительно улучшилось, в том числе и с вашей помощью. Есть причины предполагать, что противник выдохся. В последние две недели заметно преобладание недавно сформированных частей австро-венгерской армии на нашем направлении. Если поставки боеприпасов и нового вооружения не остановятся, нас трудно будет выбить с удерживаемых позиций», — четко ответил Брусилов. «Значит, справитесь собственными силами, и я могу порекомендовать начальнику генштаба отправить пополнение в другие армии на Южном фронте. Желательно в 7-ю армию, там есть ряд нерешенных проблем». Это он еще мягко сказал. Проблема с командующими армиями снова встала в полный рост. Избавившись от влияния политиков и императрицы, я привил полководцам лояльность к действующей власти, но таланта это им не прибавило. Вроде бы меняешь одного на другого, а проблемы остаются. Старики, доживающие свой век, или карьеристы без военного таланта и желания заниматься вверенными войсками. Вопрос, где брать других полководцев? Всех более-менее проявивших себя на войне я расставил по местам. Брать тех, кто показал себя на гражданской? Неоднозначные персонажи, и пока ИСБ проверяет их всех на контакты с иностранными разведками, особенно Колчака. Так что остается только растить новых, ломать кастовость и продвигать наверх самых достойных. «Если мне будет дозволено высказаться касательно кадровых назначений», — осторожно произнес Брусилов и продолжил после моего разрешающего кивка. «Прошу вас вернуть в строй генерала Корнилова. Могу поручиться за него как отличного генерала, добивающегося поставленных целей». Недавно из плена сбежал Корнилов. Ну как сбежал? Ему и еще нескольким счастливчикам помогли сбежать сотрудники ИСБ, действующие на территории Австро-Венгрии. Лоскутная империя — идеальное место для работы разведки. Он здесь? В соседнем здании. Ожидает возвращения в строй после лечения, но недавнее предписание о дополнительных проверках ИСБ затянет этот процесс на долгие месяцы. С трудом скрывая недовольство на действия ИСБшников, произнес генерал. «Хорошо, Алексей Алексеевич. Я лично поговорю с ним, после чего приму решение, а сейчас предлагаю вместе понаблюдать за работой нашей авиации. Бомбардировщики «Илья Муромец» пролетали над нашими головами в сторону противника. Череда взрывов на артиллерийских позициях, затем начнут работать минометы в ближней зоне, а штурмовики пойдут в наступление, чтобы отбить занятые австро-венгерскими войсками окопы, после чего их сменят пехотные полки. Отработанная тактика, против которой у врага пока нет достойного аргумента. Жаль, что техника в это время оставляет желать лучшего. Поломки самолетов на земле и в воздухе довольно частое явление. В любом случае, австрийцам насыпали подарков, и, возможно, сегодня ожидаемое наступление будет сорвано. Благо, в это время о рассредоточении сил мало что слышали, и порой масса людей находилась в одном месте. Но война быстро учит. Мой следующий собеседник сидел за картой в одном из штабных зданий, внося пометки и что-то активно записывая в свой блокнот. Следствие давно закончилось, и перед законом Корнилов чист, но я медлил с принятием решения о его дальнейшей судьбе. Сложно оценивать людей только по текущим реалиям. «Ваше императорское высочество, для меня большая честь быть принятым вами», — вскочил со стула генерал Корнилов. «Хочу поблагодарить вас за участие в моей судьбе, если бы благодарите сотрудников ИСБ за свое освобождение из плена. Но оставим благодарности на потом. Лавр Георгиевич, ваша дивизия хорошо показала себя в ходе боевых действий, да и Александр Алексеевич Брусилов просил о вашем возвращении на фронт. Как вы смотрите на то, чтобы возглавить одну из армий? Приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие. Могу поклясться, что умру, но выполню все поставленные задачи», — без раздумий ответил генерал. «В принципе, этот может. Сейчас еще есть генералы, которые пустят пулю в висок, если не оправдают возложенных ожиданий. Как политик, Корнилов бездарен и легко управляем, но как полководец вполне успешен. Любим солдатами и имеет уважение среди офицеров. По крайней мере, лучше большинства других генералов, что сейчас командуют армиями». «Достойный ответ. Перед вами стоит сложная задача с ограниченным количеством ресурсов и времени». Подойдя поближе к столу, я рассмотрел условные обозначения на карте для подготовки прорыва эшелонированной обороны. К сожалению, 7-я армия показывает скромные результаты и не оправдала возложенные командованием ожидания. Пришло время кардинально решить этот вопрос. Ваша задача в должности исполняющего обязанности командующего армией — навести порядок и повысить боевую эффективность до приемлемого уровня. Я буду внимательно наблюдать за вашими успехами. Уверен, они не заставят себя ждать. Приказ о назначении получите в штабе фронта. Вопросы? Никак нет. Разрешите идти выполнять. После моего кивка генерал четко развернулся и направился в штаб за документами. Дел у него и правда много, но ничего, Брусилов поделится со своим бывшим подчиненным парой толковых штабистов и заодно усилит собственное влияние. Впрочем, я не против. Лояльность генералов и солдат сейчас не пустые слова. Хотя в любые времена не пустые слова. Во Львове практически каждый день проходили совещания высшего командного состава Южного фронта. Противник упорно давил, не считаясь с потерями, а мы, как могли, огрызались, исходя из имеющихся сил. Дальнейшее мое присутствие здесь не имело смысла, и осталось подвести итоги, после чего вернуться в Петроград, где меня ждет масса дел. По дороге к зданию, занимаемому штабом фронта, увидел прекрасную картину, как бунтует одно из новых подразделений. Неровный строй солдат в шинелях и молодой поручик, положивший руку на кобуру с револьвером. Одно неверное движение или слово, и в ход пойдет оружие. Это я знал на своем богатом опыте. Остановись здесь, послушаем, какие доводы приводит офицер. Ваша обязанность — защищать Отечество и стойко переносить все тяготы воинской службы. Я не отправляю вас на передовую одних, а пойду вместе с вами, где разделю те самые проблемы. Доносился до меня голос поручика. Слабые аргументы для тех, кто изначально настроен на конфликт. «А я не хочу идти воевать! Снова в грязи по горло сидеть в окопах и ожидать смерти от разрыва снаряда! Если вы, господин поручик, хотите умереть, дело ваше, а нам не мешайте!» Вышел вперед солдат в накинутой на бекрень фуражке, но его быстро задвинули внутрь толпы. Демьян дал команду сопровождению остановиться. Охрана первыми вышла из машин, вызвав тревожные переглядывания среди солдат, что лишь усилились при виде генеральских погон на моих плечах. Да и лицо многим знакомо по газетам. «Неподчинение приказу в военное время карается... Смирно! Ваше императорское высочество, вольно! Что происходит, поручик?» Резко побледневшие лица при моем появлении как у солдата, так и у самого поручика. Или, может быть, внушительный отряд охраны с... оружием в руках оказал волшебное действие. «Провожу беседу с личным составом на тему воинского долга и любви к Отечеству. Завтра мы отправляемся на передовую, поэтому много вопросов скопилось у солдат», — попытался выкрутиться офицер. «Точно нет проблем?» «Или я вижу перед собой попытку бунта в военное время?» Штурмовики в полном боевом снаряжении заметно напряглись после моих слов. «Так точно, солдаты готовы до конца выполнять свой долг. Меня радует ваша уверенность в собственных подчиненных, поручик. Рекомендую разобраться с зачинщиками, чтобы не пришлось вмешиваться ИСБ. Результат будет печален для вас всех. Демьян, проконтролируй». «Сколько в войсках спящих агентов, германцев и социалистов, готовых в любой момент подбить на бунт солдат, предстоит только разобраться, особенно в новых полках. В то же время, пока в армии есть офицеры, которые готовы стоять за своих солдат, она непоколебима. Уверен, в головах солдат многое сегодня поменяется в отношении к поручику. Можно было пойти на крайность и отправить всех в штрафники, но я не люблю идти по легкому пути». К моему приезду в штабе фронта кипела работа. Присутствие высокого начальства и тяжелая ситуация на юге заставляли штабных офицеров работать более интенсивно. Благо, связь за последующий год заметно улучшилась, а значит и контроль за войсками, что не могло сказаться на нашей устойчивости к ударам судьбы. «Господа, ситуация на фронтах войны претерпела кардинальные изменения, и вскоре нам предстоит сделать судьбоносный выбор, куда направить подкрепление. Жду ваших предложений». Собравшиеся вокруг карты генерала задумчиво рассматривали текущие расклады. На всем протяжении фронта сложилась шаткая ситуация. Призывы идти в самоубийственное наступление от доморощенных горлопанов звучат все реже. Нам приходится отвлекать значительные силы, направленные на выход из войны Турецкой империи. Центральные державы добились своего, и выбивание турок остановилось на пару месяцев. И все дело в том, что поступали хорошие новости с турецкого направления. Удачное наступление на Кавказе стремительно развивалось, а точнее давно уже в Западной Армении и Месопотамии. Русская армия, словно борзая, вцепившаяся в беззащитную шею, не давала возможности нанести ответный удар. Турки отступали, и в войсках царило уныние. Все говорит о том, что немцам придется вмешиваться напрямую, отправляя собственные войска, если они не хотят потерять важного союзника. Морской десант в Синоп закончился ожидаемым успехом, и мы контролировали большую часть южного побережья Черного моря. Выбить нас оттуда у противника в ближайшее время вряд ли получится. После захвата Мосула стремительно развивалось наступление первой конной армии в сторону Сирии и на север для соединения с частями Кавказского фронта. Пока все по плану, кроме проблем на Южном фронте. Мы провели отвлекающие маневры на Западном фронте и снизили напряжение, оказываемое на 7-ю и 11-ю армии, доложил начальник генштаба. Считаю, продолжить наступление на Турецкую империю — единственно верное решение. Враг готовится к нашему наступлению или проигнорировал маневры? Переброска резервов происходит каждый день. В ближайшее время мы не ожидаем масштабного наступления, но попытки найти брешь в нашей обороне не прекратятся. «Как нам реагировать на отступление румынской армии?» — задал вопрос генерал Личицкий. Из румын воины оказались совсем никакие, и они быстро посыпались. Спасать нового союзника не было никакого желания, но увеличение фронта грозило нам куда большими проблемами. Поэтому 7-я армия все же отправится на помощь к румынам во главе с генералом Корниловым. Заодно посмотрю, на что он способен. «Предлагаю направить 7-ю армию на румынский фронт после переформирования. Сдерживать австрийцев при этом придется куда меньшими силами. Справитесь?» «Справимся», — ответил Плеве, переглянувшись с Личицким. «В таком случае проверка закончена без серьезных замечаний. Не вижу смысла своим присутствием мешать вам работать. Продолжайте держать меня в курсе событий». С возвращением в Петроград началась текучка с ежедневными проблемами. Серое небо и мерзкая погода навевали тоску. Разговоры о переносе столицы на фоне атаки дирижаблей перешли в реальное обсуждение. Но Москва пока не готова принять правительство. Впрочем, один из секретных планов подразумевал в случае резкого ухудшения ситуации экстренный переезд. Контроль государства над многими внутренними процессами заметно упал из-за начала войны, и требовалось навести порядок в стране. Не за горами реформа паспортной системы, которая не отвечала современным реалиям. Заодно нашел, чем отвлечь императора от постоянного ворчения на тему падения самодержавия. Пусть лучше приложит руку к важному делу и создаст школу фотографов. Сформированное в городах ополчение не стремилось на фронт и всячески саботировало приказы. Вспыхнуло недовольство на Северном Кавказе и в Туркестане, где мы начали проводить тотальную мобилизацию. Придется идти на уступки в плане участия в жизни империи или провести карательные мероприятия. Одно неверное решение может иметь катастрофические последствия. Радует, что хотя бы народы Сибири куда легче воспринимали мобилизацию. Коррупция и подъем цен даже под чутким контролем ИСБ не сбавляли обороты. Принудительная скупка зерна и других продовольственных товаров настроила против власти значительную часть населения. Но лучше недовольство, чем голод и бунты. Идущий на дно корабль приходилось экстренно спасать. И внеочередное заседание Совета министров многое изменит в жизни империи. Министр иностранных дел Бахметьев был первым, кого я принял после возвращения в столицу. Порой дипломатией можно добиться куда больших успехов, чем пушками и сотней дивизий в резерве. И пока нареканий к работе нового министра у меня не было. Французы согласны принять всех пленных чехов и словаков, а также подготовили красочные материалы для финнов и поляков. «Давно не видел такого энтузиазма у палеолога», — усмехнулся министр. «Полагаю, что Франция выложила немалые средства на подкуп местных чиновников, агитирующих за вступление в иностранный легион. Надеюсь, самые буйные головы, мечтающие о независимости за наш счет, уедут умирать за милую им Францию. Вряд ли французы будут жалеть доблестных защитников республики. Под Верденом сейчас очень жарко». «Готовы принять любое количество добровольцев», — подтвердил мои слова Бахметьев. «Нам пообещали новые поставки вооружения в ближайшее время, а также открытие новых заводов по производству взрывчатых веществ. Постараюсь выторговать нам самые лучшие условия». «Надеюсь на вас, но не перестарайтесь. Давить на гордость пока еще рано. С французами нам не с руки портить отношения. Они быстро теряют влияние в мире, и пусть лучше в Российской империи видят естественного союзника, чем в Британии». Кстати, пришел ответ на наш запрос. Спецпредставитель Британской империи передал официальный ответ от своего правительства, что они не имеют никакого отношения к нападению на Мариинский дворец и волнениям среди армян. Правда, всем видом дал понять, что империю скоро ждут новые проблемы, если мы не будем более сговорчивыми. У нас в стране не любят англичан, и есть за что. Всю историю они преследовали собственные цели, стравливая народы на континенте. Не самая лучшая нация на свете, но добились значительных успехов. Правда, счастье это им вряд ли принесет. Не любят англичан, не только в России. Другое дело, что со всеми надо уметь работать и договариваться, даже если они этого не хотят. Если на Альбионе будут понимать, что на каждый удар мы ответим, то ситуация кардинально изменится. Нужна им Индия, пожалуйста. Но стоит дать понять, как только мы снова увидим английский след и вмешательство во внутренние дела империи, как в Афганистан сразу же направятся караваны с оружием. В духе британцев. Что ж, будет им наш ответ. Подготовьте максимально язвительный комментарий о нашем невмешательстве во внутренние дела в других странах. С превеликим удовольствием! Улыбнулся Бахметьев, который догадывался, что я не оставлю без последствий подобные вызовы. Позвольте также напомнить вам, что через месяц прибывает большая делегация из США. Личная встреча с промышленниками и банкирами может показать наш интерес и значительно увеличит сумму инвестиций. «Непременно учту ваше предложение и запланирую переговоры в своем графике, Георгий Петрович. Благодарю вас за высокие результаты работы». Не успела закрыться дверь за министром, как в кабинет влетел Демьян. «Хорошие новости, командир. Похоже, немцы не скоро забудут о нашем ответе, как и англичане». «Хоть где-то у нас хорошие новости. Осталось узнать подробности».